влюбился в тебя. Мое сердце стучится, привыкло с тобою сильно биться. Эти приметы, снова рассвет, и тебе поручу, улечу к тебе. Я ведь этого хочу. Ты закрывала душу свою, но со мной все стало бесконечно. На все твои вопросы я отвечу. Давай останусь с тобой. Этой ночью будет очень жарко, теперь я твой. Ты ядовитый дурман, с тобой мне очень вкусно. Ни капли не жаль, ты не сладкая ламбруска. Вечно пьяна, противозаконно. Смотришь прямо в душу, прошу тебя, мне души. Ты ядовитый дурман. Засыпаешь, засыпаешь, нежно тебя ласкаю. Мне нужно руки убирать, будем танцевать в постели моей. Просто так ничего в жизни не бывает. Не смогу быть вторым, ты же это знаешь. Давай забудем про всех. Ты моя реальность, мне комфортно. Облака ушли за горизонты. Закат, мы снова вдвоем. Он меня уносит беспощадно. Давай начнем. Ты ядовитый дурман, с тобой мне очень вкусно. Ни капли не жаль, ты не сладкая ламбруска. Вечно пьяна, противозаконно. Смотришь прямо в душу, прошу тебя, мне душа. Ты ядовитый дурман. Ядовитый дурман, с тобой мне очень вкусно. Ни капли не жаль, ты не сладкая ламбруска. Вечно пьяна, противозаконно. Смотришь прямо в душу, прошу тебя, мне душно. Ты ядовитый.